«Ты думаешь о том же, о чем и я?» «О том, какой Аминадиэль душка, что нужно бы ему отомстить за то, как зыркнул в Ивоново декольте, или о том, что надо как-то из этого дурдома сбежать?» В ответ красноречиво приподняла бровь, предлагая Илоне закончить мысль. «Орден Белой Орхидеи будет нам помогать», — напомнила она. «А, ты об этом. Слава небу! А то я все понять не могла, как сбежать из этого дурдома без риска вылететь с конкурса. Что-то подсказывает, что так просто этот клубок змей не распутывается. Думаю, что в заговоре не только принцев брат участвует. Опыт мировых революций показывает, что это всегда процесс коллективный. Возможно, из орхидей кто-то с ним заодно. Это ведь они обеспечивают долгожительство эльфийскому роду». Словно в подтверждение моих слов, в столовую вошли женщины в белом. Вот когда понимаешь значение избитой фразы красоты неписанной. Как ее опишешь? Неземная? Восхитительная? Волшебная? Нет, все не то. Даже близко не то. При одном взгляде на удивительный разрез их глаз, опушенных длинными черными ресницами, на беловато-розовую бархатную кожу, на блестящие волосы, святые крупными кольцами, воздух из легких вышибает. По сравнению с этими высокими, стройными девушками, рассвет и закат — олиповатое буйство красок, а настоящие цветы орхидей, которыми украшены их волосы, — жалкая насмешка природы. Они были идеальны настолько, насколько может быть идеальным порождение самого неба. Отмерла лишь, услышав восхищенный голос Аминадиэля. «Дамы, с гордостью и восторгом представляю вам сестер Ордена Белой Орхидеи. Ну, хоть не на меня одну, они действуют, как валерьянка на кошку». В сторону упомянутых сестер старалась вообще не смотреть во избежание дурманящего воздействия. «После обеда вы можете приступить к подготовке. Времени не так много, поэтому используйте его с толком. Желаю вам успеха!» И с этими словами плут был таков. Нас покинули все, кроме сестер. Даже распорядитель узвистал. А красавицы тем делом, услаждая взор присутствующих, медленно раскатились белоснежными жемчужинами по столовой, встав каждая позади одной из нас. Я всей спиной ощущала присутствие бешеной силы. Словно за мной поставили масляный радиатор, включенный на всю мощность. Припекало, в общем. Я одна это чувствую. Наклонилась к Илоне, пережевывая десерт. «Самой тошно. Так съесть их хочу, ты не представляешь. Аж все внутри сводит». Покосилась на девушку, но быстро вспомнила, что она наполовину суккуб. И правда, даже хвост у нее дрожал. Сочувственно похлопав подругу по плечику, я тяжко вздохнула и поднялась. «Идем. Время не ждет. А нам еще нужно как-то у этих ходячих афродизиаков про их сестер узнать. И что-то мне подсказывало, что их тела не могло разорвать, как это случилось с приехавшей на конкурс девственницей. Возможно, с телами сестер случилось что-то такое, что их предпочли спрятать. Значит, это и правда, как говорил Ахматаил, может быть, между собой не связано. Но то, что брат эльфийского принца подсиживает наследника и убивает участниц, у меня почти не вызывало сомнений. Сегодня ночью наверняка случится еще одна жертва. И чтобы не допустить новых смертей, мне нужна помощь Илоны. «Держи карман шире», — встрял Ариати. «Никакой нательной живописи, никаких демонических вторжений». «Тебя спросить забыла». «Я серьезно», — жестко заявил демон, и предательница рука залепила мне пощечину. Не сильно так, словно комара прихлопнула, но, блин, сама себе. «Поняла теперь. Если я сказал «никакой нательной живописи», значит «никакой». «Готовь вещички, Ариати!» «Надя, я о тебе беспокоюсь!» «Ты сейчас превращаешься в тирана, который думает только о своей заднице. Демонической, бесплотной или как там у тебя все устроено, но заднице. «Если ты собираешься мешать мне, если тебя что-то не устраивает, вон из моего тела, это ясно?» «Но, Надя, я сказала, вон пошел, если что-то не нравится. Я считала тебя другом, а друзья считаются с выбором товарищей. Я не рискую ничем, меня не порвет, и в этом даже нет сомнений. А из-за твоей трусости сегодня еще одна девушка погибнет». «Мне до них дела нет. Смертные они». «А мне есть. Эвон, ты на чьей стороне?» «Да я, мне, ну...» «Ай, толку-то от тебя, как от швейцарских медикаментов». «Я все сказала Ариате. Либо Илона вносит изменения в печать, и мы вместе справляемся с неизвестным нам врагом, либо до свидания». «Я не поддерживаю твой выбор». «Ты не обязан, потому что выбор мой. Решай здесь и сейчас». «Вон, мы идем?» Показала Илоне, что мне нужна минутка. Наверняка со стороны я выглядела полной идиоткой. Замерла, уставившись перед собой в ожидании ответа в собственной голове. Но от этого ответа зависело все. Если Ариате так запросто перехватывает контроль над моим телом, нужен ли мне такой подселенец? Сначала все выглядело забавным, но теперь он диктует свои условия, не считаясь с моим выбором. Так не пойдет. Я на земле-то, как Надя Князева, не позволяла собой руководить, а тут и подавно. «Твоя взяла, Надя. Но когда будешь умирать от разрыва оболочки...» «Разрешаю сказать любимую фразу всех зануд. Я же тебе говорил. Надеюсь, разговор на этом окончен, и держать свое слово ты умеешь. Или нужно заключить новый договор?» «Я сдержу слово, а договор наш останется в силе, если ты не погибнешь». На задворках сознания грустно вздохнула нерешительная Эвон. Вероятно, она трусливо надеялась, что в этом споре победит Ариате. «Ну что ж, идемте, сестренки, наряжаться!» Кивнула эльфийкам, Илоне и отправилась к выходу из столовой. Впрочем, мнимое лидерство у меня быстро перехватили. Мягкие шифоновые одежды коснулись меня с обеих сторон. Это величественно проплыли наши провожающие. Девы вышли вперед и, чеканя шаг на высоких каблуках, вели за собой. Против совместных примерок они ничего не имели, да и вообще были на редкость ни слова охотливы. Не представились, не справились о нашем самочувствии, молчали, как рыбы. Но самый большой сюрприз открылся в примерочной. Мы оказались в просторном светлом помещении, как и все прочие в королевском дворце, оборудованном панорамными окнами. В три ряда сверкали рабочие места мастериц, трильяжные зеркала, перед ними небольшие пьедесталы для модели, а рядом столы со швейными машинками, тканями и фурнитурой, и небольшие диванчики. На одном диване усадили меня, на другом – Илону. Сестры вручили нам журналы, предлагая, вероятно, выбирать модель. И вот тот самый сюрприз. «Можно любую выбрать?» «Девы ордена Белой Орхидеи молчаливы, как цветы», – просветил голос, а затем показалась и его владелица. Невысокая полная женщина вышла из-за соседних зеркал и расположилась за швейной машинкой в моем, так сказать, рабочем отсеке. «Выбирайте наряд. Если какие-то дополнительные пожелания, можете нарисовать модель сами. Покажите это сестрам. Они соткут из эфира основу, а уже остальное доделаем мы, швеи». «Из эфира?» Илона приподняла бровь. «Серьезно?» «А вы знаете иной способ создать идеальный наряд за несколько часов? Даже самые искусные мастерицы, коими являемся мы, шелкопряды, способны сшить платье самое быстрое за ночь. А вы должны сиять к вечеру. Поэтому не ограничивайте себя ни в чем, девочки. Эфир воплотит в жизнь любую самую смелую фантазию». «И тут один момент. Я языком орхидеи не владею. Как же допросить сестер, если они не разговаривают?» Впрочем, этот вопрос быстро отошел на задний план, ведь мое воображение разгулялось на полную. Даже журналы никакие не понадобились. Я незадолго до попаданства смотрела фильм «Золушка», ну, новый, голливудский, где Лили Джеймс сияла стразами в шикарном васильковом платье с тугим корсетом, шикарной пышной юбкой и безупречным декольте. И как такое нарисовать, учитывая, что мы с Ивон далеко не художницы? Впрочем, в данный момент обе, как девочки, возбужденно потирали ладошки. Уже через несколько часов мы из Золушек можем превратиться в самых настоящих принцесс. И мысли о 13 мертвых орхидеях как-то плавно утекли на задний план. Когда я объяснила своей, скажем так, наставнице из ордена, та понятливо кивнула и принялась творить. Я, конечно, понимала, что платье она создаст быстро, но чтобы настолько, что я едва успела раздеться, даже не представляла. Она будто высекла изящный наряд прямо из воздуха, превратившегося в ее ладонях в податливую глину. Не прошло и 10 минут, швея помогла мне надеть то самое платье Золушки, только цвет я выбрала более насыщенный, небесно-синий с брызгами фиолетовой тюли. Сказать, что сияла в этот момент, словно выиграла в русское лото мифическую квартиру, ничего не сказать. Илона по соседству тоже крутилась возле зеркала в вишнево-красном обтягивающем наряде с разрезом до середины бедра и черным гипюром на спине. Оставались сущие пустяки и мелочи, которые, как пояснили швеи, адепткам ордена Белой Орхидеи уже не под силу. Все замечательно, но вопрос необходимости допроса снова возник, когда мы с Илоной вернулись в одинаковые жемчужные робы. Наши орхидейки уже ушли, но другие, чьи подопечные были не столь расторопны в выборе вечернего наряда, еще с блаженными минами ожидали своего часа. «И что, они совсем не говорят?» — обратилась к швее, усевшейся за вышивку лифа на моем наряде. «Очевидно, что куда больше информации я выужу из нее, чем из красивого растения с человеческим обликом». Илона занялась тем же. «Совсем». «И как друг друга понимают?» Швея подняла голову и глянула на ближайшую златокурую красавицу. «Поговаривают, что они общаются при помощи мыслей. Никто толком не знает. Настолько они сильны и совершенны, что некоторые вообще считают их порождением неба. Возможно, они и правы. Сложно сказать, откуда вообще взялись белые орхидеи». Тут женщина встрепенулась и махнула рукой. «Да вы меня не слушайте. Сама не понимаю, что несу. В орден принимают обычных эльфиек. С самого рождения, правда. Не знаю, что с ними делают. Процесс обучения длительный и закрытый. Но самое главное, что это работает. Младенцы в прошлом становятся едва ли не богинями в будущем. Благодаря им Сейлион и правящий род в безопасности. Еще один плюсик за теорию о том, что кто-то, читай Ахматаил, желает братцу, если не безвременно почить, то пролететь с троном точно. И вот что интересно. Если в орден принимают младенцев, то как они тест на профпригодность проводят? Только на основании родословной принимают или у них артефакт, определяющий способность стать в будущем неписаной красавицей и принять необузданную силу? Хорошо, если всей этой магической дребедени, допускаю, при большом усердии научить можно каждому, то высечь внешность всех орхидей, как под копирку, это уже на грани фантастики. В Дарфине медицина развита неплохо, но пластическую хирургию не жалуют. Так как тогда? Решила подобраться чуть ближе к интересующим вопросам. Немного понизила голос и склонилась ближе к женщине. Но я слышала, что несколько адепток ордена пропали. Услышать меня златокудрые красавицы не могли, однако все как одна повернули голову в мою сторону. Что-то подсказало, что некоторые темы в присутствии молчаливых цветочков поднимать не следует. Ладно, не что-то, а Ариати. Но после нашей недавней перепалки я его не очень-то жалую, потому какое-то время игнорирую. «Надя, я о тебе, между прочим, заботился. С орхидейками поосторожней. От них такой силой прет, что даже меня на атомы расплющивает. Не думайте об этом и не переживайте. Вы в безопасности. Ага, скажите это погибшей участнице. Я деланно повела плечиками и переглянулась с Илоной, которой, судя по всему, тоже не особо повезло с информаторшей. На земле бы я сунула пачку денег и сыграла на человеческих слабостях, но в Дарфине... Стоп! А что мешает сделать то же самое в Дарфине? Цветочки мне и слова не скажут, но ведь у других-то существ в Саэлеоне есть глаза, уши и, самое главное, язык. А где лучше всего развязывается язык? Илона, мы идем в бар, заявила я уверенно после того, как мы покинули недружелюбную оранжерею. В бар? Суккуба настороженно повела хвостом и сощурила глаза. А как же подготовка к выступлению? Петь умеешь? Она кивнула. «Ну вот и славно. Номер готов. Тогда в бар». «Но как же твой номер? Вон ни петь, ни танцевать, ни на инструментах играть не умеет. Был у нас как-то конкурс красоты в аду, так мы замучились выдумывать ей визитное представление». Чеканя шаг просветила подруга. «И что в итоге сделали?» Суккуба как-то нездорово кашлянула и промолчала. «Номер со змеями!» подсказала Эвон. «Ну, в котором беззубая кобра пляшет под мою дудочку». А потом сознание дополнило картину, и оказалось, что кобра не только беззубой была, но и не настоящей. «Да, как-то совсем все безрадостно. Тогда сделаю то, что у меня получается лучше всего. Заговорю зубы». «Всем зрителям?» Перед нами расступились стеклянные двери, пуская нас на улицу. «Да какая разница? Понадобится, и всем заговорю. По сути, именно этим я и занималась у себя дома. А что? Зрители – те же присяжные заседатели, сторона обвинений и так далее. Демоном же заговорил?» «Стоп. Возвращаемся к мысли, как так получилось, что орхидеи сплошь красивые, умные и способные. Может, они душу орху продали?» «Нет». Уверенно заявил Ариати, но я проигнорировала этот надоедливый голос. «Как думаешь, Илона?» – подчеркнула ее имя. «В Ордене могут якшаться с демонами? Как так получается, что туда попадают младенцами, а выходят все сплошь златокудрыми красавицами, рядом с которыми даже дышать трудно, и комплексы растут быстрее, чем китайский бамбук?» Она задумалась, озираясь по сторонам. Куда идти, мы понятия не имели и даже немного удивились, что из королевского дворца нас так просто выпустили. «Это хороший вопрос. Мне тоже показалось нечистым, что они настолько идеальны. Либо небо, либо яма. Одно из двух. Учитывая, что мы имеем дело с эльфами, ставлю на небо». «На небе у меня один знакомый, Милорад. Но, надеюсь, до его призыва дело не дойдет, хоть он и обещал являться каждый раз на мой зов. Все, что касается моей ангельской сущности, это пока хрупкий лед, и вот с этим разбираться, ну, совсем времени нет. Столько всего, что волей-неволей свихнуться можно, а он опять на небо тащить вздумает. Чего хорошего возьмет и силой заберет. Я в другой мир попала не для того, чтобы почить безвременно». Впрочем, Милораду молиться не пришлось. Первое, нас беспрепятственно выпустили из дворца потому, что Илдрисы тенями следовали по пятам. Второе, они же в итоге и подсказали ближайшую таверну. Третье, селенцы недюже болтливые, а вот заезжие куда как гораздо словоохотливей. Выпив пару кружек чего-то похожего на пиво, неплохое, кстати, мы узнали, что орхидеи – порождение ямы или неба, что в них сидят ангелы, либо они продали душу орху, что питаются они цветочными лепестками, а пьют кровь младенцев и много чего еще. Настолько же бесполезного, много чего еще. Отчаялись. Но в момент отчаяния часто случаются озарения или неожиданные события. Вот одно такое неожиданное и случилось. Как раз, когда мы собирались уходить, нам махнула из угла темная фигура в глубоком капюшоне. Переглянулись и, разумеется, смело двинулись вперед. А чего бояться охотницам в переполненной таверне, да еще под охраной Илдрисов? «Охотницы?» – негромко спросил незнакомец с хриплым голосом. В шумной таверне мы едва услышали, но вместо ответа синхронно отодвинули деревянные стулья и опустились напротив странного существа. Фраза «не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию» в действии выглядит как-то так. «Вам что-то известно об ордене Белой Орхидеи?» Тишина. Затем капюшон упал на плечи незнакомца. Глубоко стар, печален и пьян. Не лучшее сочетание для получения достоверных сведений, но мы уже столько бреда выслушали, что для еще одного места всегда найдется. Старик кивнул. 50 лет назад они забрали у меня Доротею, мою дочь». Мужчина замолчал, затем залпом выпил содержимое своей железной кружки и продолжил молчать. «Ваша дочь — жрица ордена?» — нетерпеливо переспросила Илона. «Была», — отозвался старик. «Когда девочку постигает несчастье стать жрицей этого треклятого культа, святой и непорочной купелью для ангельского духа, ее забирают в обитель Белой Орхидеи, глубоко в лесу, окруженном дикими зверьми и не менее агрессивными растениями, которые с легкостью могут поглотить любого смертного. Но я все равно отправился за Доротеей». «Понятно. Здравствуйте, меня зовут Белочка, и я прихожу к тем, кто много пьет». Откинулась на стул. «А вот зря ты так», — не согласился Арьяти. «Мужик не похож на вруна». «С предателями не общаюсь». «Я ведь извинился». «Не припомню». «Тогда извиняюсь». «Перед собой?» «Надя». «Отстань, мне некогда». «Ходил к ней сначала каждую неделю, украдкой подглядывал. Однажды едва выбрался из удушающих объятий дикой лианы, ногу сломал и несколько месяцев лежал в лазарете. Но потом возвращался вновь и вновь, каждый месяц, каждые полгода. Она росла, хорошела, но все больше напоминала их, остальных жриц. Ни единой черты Араты или моей. Значит, на нее снизошел ангельский дух, чтоб его». «Вот и на меня он тоже снизошел. И пока ничего хорошего от этого снисхождения я не вижу, кроме путевки в рай. Нет, оно само по себе, конечно, хорошо, но пожить бы сперва. Влюбиться там, не знаю, семью завести, детей». «Детей?» — тряхнула головой, слушая рассказ дальше. Илдрисы, до этого незаметными тенями стоявшие в сторонке, подтянулись ближе. Старик заметил их и притих. «Так, Арьяти, хочешь прощения? Найди способ сделать так, чтобы илдрисы отвалили». «Могу отомстить им за то, что подслушивают». «Хочешь? Будут слышать ничего не значащий треп?» «Идет». Некоторое время демон молчал, а затем просигналил, что дело сделано. Я никаких изменений не заметила, но почему-то подсознательно верила своему Наде-жителю. А потом и Илдрисы расслабились, снова слились с обстановкой. «Говорите спокойно, они не потревожат», — пообещала я. Мужчина продолжил не сразу. Видно, что молчать он уже не мог, но присутствие королевской стражи настораживало. «Является ли произошедшее тайной? Если да, то еще один плюсик в пользу нашей теории с заговором». «Я наблюдал, как растет и взрослеет моя кровиночка. С 18 лет жриц переводят в храм Белой Орхидеи в городе. Затворничество прекращается. Их допускают к ведению службы. Я встретился с Доротеей, но знать она меня не пожелала. Рассказывал о том, как мы с матерью любим ее и ждем домой, как скучаем. Выслушав меня, Доротея молча поднялась, исцелила мою ногу Перелом от схватки с Лианой неправильно сросся и болел. Улыбнулась печальной улыбкой и ушла. После этого мы почти не виделись. Только изредка на все саэлеонских молебнах за королевскую чету мне удавалось увидеть ее издалека. А не так давно прошел слух, что в Ордене случилась беда. Старик замолчал, и мы с Илоной подались вперед. Убедившись, что Илдрисы по-прежнему стоят вдоль стены и интереса к нашему разговору не проявляют, он все же понизил голос и продолжил почти шепотом. «Трагически погибли жрицы. Я сразу почувствовал беду и не ошибся. Среди безвести пропавших оказалась и Доротея». Скрижетнула кружка в его ладони. «Я начал копать и вынюхивать, иначе и не назовешь». Потратил кучу денег на подкупы, взятки, шантаж, на соглядатаев. Правдами и неправдами мне удалось выяснить, что во время одного из ритуалов, на котором присутствовал принц Аминадиэль, что-то пошло не так. Все 13 жриц, что в этот миг молились за его здравие, осыпались пеплом одна за другой, обычным черным пеплом, который подхватил ветер и разнес по округе. От моей Доротеюшки не осталось и косточки, чтобы похоронить и поминать. Ничего. Он смахнул сухой ладонью набежавшие слезы и оттолкнул от себя кружку. «Вам удалось выяснить, кто это сделал?» Вопрос дался нелегко. Даже с моим цинизмом и жизненным опытом видеть такие страдания тяжело. Я уже давно привыкла общаться с терпилами, не пропуская их боль через себя, но тут что-то иное. Безутешный отец чувствовал настолько остро, что не получалось остаться равнодушной. Даже Илона понуро опустила хвост и свела брови на переносице, изо всех сил стараясь сохранить беспристрастное выражение лица. Не получалось, да и не стоило пытаться. «Демоны, кто же еще?» Если на жриц снисходит сам ангельский дух, то разрушить его могут лишь демоны. «Сильные, поганые демоны!» — выплюнул он. «Я заплачу вам. Сколько скажете, заплачу. Только найдите подонка, убившего мою Доротею, и покарайте. Я хочу, чтобы он страдал так же, как страдаю я», — оплакивая дочь. «Моя жена обезумела от горя, и вот-вот отойдет на небо. Никого и ничего не осталось, кроме жажды мести». А это уже стихия Ариати, который весь извелся, вызывая у меня страшную изжогу. «Мы поможем вам», — сжав кулаки до побелевших костяшек, пообещала твердо. «Обязательно», — согласилась Илона. «Это все, что вам удалось выяснить?» «Я все записал». Старик выудил из плаща бумаги, туго свернутые трубкой, и передал нам. «Здесь все, что мне удалось разузнать. Надеюсь, это хоть как-то вам поможет». Нам много о чем хотелось спросить, но приблизились Илдрисы и напомнили, что во дворце нас ожидают наставники, чтобы отрепетировать номера и проходки для дефиле. «Чтобы эффективно расследовать дело, нам необходимо находиться в гуще событий, а для этого, хочешь, не хочешь, продолжить участие в конкурсе. И, кажется, болтологией в этот раз мне не отделаться. Что, Эвон, достаем пачку и вспоминаем балетную школу?» Тепло попрощавшись, мы еще раз пообещали старику помочь и вернулись во дворец в тягостном молчании.